Культивируя запись закаленного тела, он понял, что два кровавых воина у него за спиной, и ощутил, что они наблюдают за ним с помощью божественного чутья, однако Кайян не ожидал, что их действия повлекут такие нехорошие последствия. Из-за инстинктивной реакции два кровавых воина потерпели поражение. Поспешно сойдя с места, Кайян быстро подошел к ним и спросил: «Вы в порядке?» Взгляды Ту Фэна и Тан Юйсянь слегка подрагивали, они не проверяли свои раны, а смотрели на Кайяна, как на какое-то чудовище. Давление, которое они только что ощущали, было настоящим. Как оно могло быть ложным, если они оба его чувствовали? Но как младший лорд противостоял такому пугающему давлению, которое не выдержали даже они? Учитывая его культивацию, его тело давно должно было рассыпаться в пыль. Но вместо этого, оба были экспертами бессмертного вознесения, но пострадали, стоило им связаться с таким давлением. Если об этом разойдутся слухи, разве другие кровавые воины не засмеют их? Долгое время Ту Фэн и Тан Юйсянь были слишком потрясены и избиты с толку, чтобы говорить. Но они снова и снова задавали себе один и тот же вопрос. Как под таким давлением выжил младший лорд? Глава 376. От скуки. Кровавые воины были так потрясены, что Кайяну пришлось позвать их три раза, прежде чем Ту Фэн вдруг ответил. Незначительная травма. Младшему лорду не стоит беспокоиться. Однако эти слова не обладали убедительной силой, потому что сразу после этого сказавшего их вырвало кровью. Как это могло быть незначительной раной? Оба довели свою истинную ци до предела, и она взорвалась у них в телах. Это было равносильно тому, что они пострадали бы от собственных полноценных ударов, находясь в беззащитном состоянии. Чудом было то, что они не упали в обморок. «Вам хватает лечебных таблеток?» – тихо спросил Кайян. У него в хранилище было много лечебных таблеток, однако их еще давно готовил для него Лин Тайсюй, и класс их был не очень высоким. Ту Фэн и Тан Юйсянь были кровавыми воинами семьи Ян, естественно, им приходилось носить с собой таблетки, созданные алхимиками семьи Ян, и все они определенно были лучшего качества, чем те, что были у Кайяна. Кайян не был настолько глупым, чтобы предлагать им такие плохие таблетки. «Да», — кивнула Тан Юйсянь. И они с Ту Фэном достали из рукавов бутылочки, откуда достали по коричневой таблетке. Эта коричневая таблетка была особой лечебной таблеткой, которую кровавые воины принимали при чрезвычайных ситуациях. Это была таблетка низшего загадочного класса, которая очень быстро залечивала самые серьезные раны. Такие таблетки были очень драгоценными, и хотя они были кровавыми воинами семьи Ян, они могли тратить по одной в год, естественно, они делали это с неохотой. Но сейчас в приоритете было обеспечить безопасность Кайяна. Если они не смогут как можно скорее оправиться от ран, если произойдет что-то неожиданное, безусловно, хорошим это не кончится. И хотя у них не было желания, другой альтернативы у них сейчас не было, поэтому оба решительно проглотили по лечебной таблетке. Прежде всего нужно было защитить Кайяна. Когда они приняли по коричневой таблетке, Кайян вдруг помрачнел. Он взмахнул руками и поспешно ударил по грязи, чтобы скрыть пятна крови на земле. В следующий миг прибыл Лу Лян с множеством экспертов семьи Лу. Что только что произошло? Обеспокоенно заозирался Лу Лян. Естественно, экспертов семьи Лу встревожило подобное волнение, и они кинулись в комнату Кайяна, не смея терять ни секунды, чуть ли не спотыкаясь в спешке. Все боялись, что с Кайяном произошел несчастный случай. Если молодой лорд Ян поранился в семье Лу или даже хуже, семья Лу долго не продержится, даже имея в сторонниках семью Цу. Это был вопрос выживания семьи Лу, как Лу Лян мог не нервничать. Выслушав его, все посмотрели на Кайяна и увидели, что он в безопасности. Не увидев на его теле ран, все эксперты семьи Лу с облегчением вздохнули. Ту Фэн и Тан Юйсянь тоже выглядели очень ухоженно. Они тайно активировали истинную ци, чтобы на их лица вернулся цвет, придав им здоровый вид. «Ничего», — сказал Кайян, легко улыбнувшись, — «младший лорд просто позволил Ту Фэну и Тан Юйсянь немного сразиться для меня. Я не ожидал, что они окажутся такими шумными». «Что?» — отупело уставился на него Лу Лян. Кайян небрежно улыбнулся и махнул рукой. «Мне стало немного скучно, и я подумал, что было бы интересно увидеть, как эксперты обмениваются ударами». Слушая такие речи Кайяна, Лу Лян и остальные не могли не оглядываться в потрясении. Увидев две большие ямы в земле и потрескавшуюся землю, которая их окружала, Лу Лян и остальные втайне поразились силе двух кровавых воинов. Всего лишь обмен ударами привел к такому колоссальному эффекту, сколько было бы разрушений, если бы они сражались в настоящей битве, не на жизнь, а на смерть. Неловко улыбаясь, Лулян с любезностью произнес: «Младший лорд Ян просто развлекался. Кажется, этот Лу слишком чувствительный, мы оставим вас, пожалуйста, продолжайте». «Да», радушно улыбнулся Кай Ян, но не успел Лулян уйти, как он непринужденно закричал: «Верно, патриарх Лу». Лулян нахмурился и, повернувшись, спросил: «Что хочет сказать младший лорд Ян?» Кажется, в его тоне уже не было доли достоинства и опаски, которые были вчера, в нем даже появился оттенок раздражения. Кажется, отношение Лулина к Кай Яну немного изменилось. Однако Кай Яна это не смутило, он продолжил, словно не заметив этого: «Поместье семьи Лу очень выдающееся, воистину красивое место. Я хотел бы провести тут еще несколько дней с моими кровавыми воинами, надеюсь, это не доставит вам неудобств». Лулян немного удивился, однако не стал задумываться, а лишь улыбнулся и кивнул: «Для моей семьи Лу честь принимать в качестве гостя младшего лорда Яна, никаких неудобств». «Очень хорошо», кивнул Кай Ян. Лулян снова сложил ладони, а потом увел других экспертов семьи Лу. Когда они ушли, Кай Ян перевел взгляд на чердак, находящийся в нескольких десятках метров. На втором этаже дома опиралась на поручень балкона Цуимен, недвусмысленно ему улыбаясь. Когда их взгляды встретились, Цуимен вздернула подбородок, проявляя толику самодовольства. Ло Сяомань тоже ухмылялась, словно стала свидетелем чего-то интересного. Посмотрев на них, Кай Ян увел двух кровавых воинов в дом. Внутри Кай Ян, не прячась от глаз кровавых воинов, переодел мокрую одежду. У Ту Фэна и Тан Юйсянь были странные выражения лиц, настроение их колебалось, и они молчали. Но они стояли на месте, а Кай Ян, кажется, не торопился начать разговор. Одевшись, он непринужденно сел в кресло и посмотрел на них. Переглянувшись, кровавые воины шагнули вперед и поклонились. «Младший лорд, этот слуга совершил преступление и просит о наказании». Равнодушно на них взглянув, Кай Ян спросил: «Какое преступление?» С виноватым видом Ту Фэн быстро произнес: «Из-за нашего безрассудного поведения младшему лорду пришлось отложить путешествие». Кай Ян сказал Лулину, что хочет провести тут еще несколько дней, очевидно желая, чтобы у Ту Фэна и Тан Юйсянь было безопасное место, где они смогут восстановиться полностью. Понимая это, Ту Фэн и Тан Юйсянь ощутили сердечную благодарность в отношении младшего лорда. Немногие младшие лорды семьи Ян были настолько сострадательными к подчиненным. Их раны не были ни легкими, ни тяжелыми, однако если не уделить им должного внимания, это могло бы привести к скрытой опасности. Когда Ту Фэн договорил, Кай Ян промолчал. Сразу же после этого вступила Тан Юйсянь: «Из-за нашей ошибки мы позволили младшему лорду произвести не то впечатление на семью Лу. Мы оба виноваты». Небольшая перемена в отношении Лулина показала то, что не ускользнуло от их глаз. Кай Ян сказал, что он заскучал, поэтому позволил двум кровавым воинам развлечь его. Кем были кровавые воины? Лучшими экспертами, которые охраняли семью Ян, сохраняя верность на протяжении веков. Каждый из них внес в семью Ян неисчисляемый вклад, и все они были готовы отдать жизни, чтобы защитить семью Ян и ее потомков. Каким бы ни было поколение семьи Ян, ради них кровавые воины проливали кровь. Во многом благополучие семьи Ян зависело от неустанного служения кровавых воинов. Кровавые воины были воплощением преданности и долга. Несмотря на то, что многие думали о семье Ян плохо, все они уважали кровавых воинов и восхищались ими. А теперь два почитаемых воина фактически сразились, чтобы развлечь младшего лорда, который даже не вернулся домой, чтобы оправдать свой статус. Несомненно, эти два воина были близки, как брат и сестра по плоти и крови, однако случайный приказ заставил их обменяться ударами. Они не были обученными обезьянками. Как младший лорд мог так неуважительно ими воспользоваться, чтобы развеять скуку? Ярко проступило высокомерие и небрежность Кай Яна, и мнение Лулина о нем значительно снизилось. Если бы Кай Ян не взял ответственность за произошедшее на себя, его бы не стали презирать. Если это распространится, люди начнут думать, что Кай Ян – бесполезный плейбой, не способный достичь чего-то великого. Такой образ окажет на его будущее ужасное влияние. Кровавые воины решили, что навредили младшему лорду, так что Ту Фэну и Тан Юйсянь стало крайне неловко, а во рту у них появилась горечь. «Это так?» – посмотрел на них Кай Ян и усмехнулся. Ту Фэн и Тан Юйсянь переглянулись, Они не знали, как ответить. «Выпрямьтесь», — с улыбкой произнес Кайян, «я знаю, что кровавые воины кланяются лишь хозяевам. Вы еще не приняли меня в таком качестве, так что не нужно церемоний». Услышав такие откровенные слова, кровавые воины покраснели. Кайян был простаком, однако эти слова действительно отражали их мысли. Последние несколько дней Кайян действительно удивлял их. Они даже испытали благодарность по отношению к нему, однако до обещания преданности было еще далеко. «Однажды, когда вы захотите за мной последовать, сделать это будет не поздно», — уверенно сказал Кайян. Ту Фэн и Тан Юйсянь выпрямились. Прочистив горло, Ту Фэн помедлил и продолжил. «Но теперь семья Лу уж точно не относится к младшему лорду оптимистично. Я с самого начала сказал, что у меня нет желания их вербовать. Их оптимизм – это их прерогатива. Даже если они презирают меня, для меня это ничего не значит», – ухмыльнулся Кайян. «Но вам двоим не стоит больше за мной шпионить». При этих словах Ту Фэн и Тан Юйсянь слегка сжались, вспомним давящую силу, и снова ощутили страх. Кровавые воины понимали, что Кайяну тоже было некомфортно от того, что они за ним наблюдали, поэтому закивали. Нонсенс. Если бы они попали под власть этого ужасного давления полностью, разве их не раздавило бы об землю? Они хотели понять, как Кайян выдерживает такое давление. «У вас будет несколько дней на выздоровление, когда вы выздоровеете полностью, мы отправимся в центральную столицу». «Да», — слабо вздохнула Тан Юйсянь. После этого инцидента Лулян больше не интересовался Кайяном, а старейшины семьи Лу окончательно решили, что не стоит дальше общаться с этим младшим лордом семьи Ян. Считая себя мудрыми и просветленными, они легко поверили в маскировку Кайяна. Хрипло крикнув, златокрылый орел сделал в небе круг, осторожно приземлился на плечо Кайяна и уткнулся крючкообразным клювом ему в волосы. С Кайяном златокрылый орел не испытывал никаких трудностей. До того, как они попали на территорию семьи Лу, златокрылый орел сам добывал себе пищу. А поскольку они стали гостями семьи Лу, орел жил в роскоши. Теперь он питался обильно и самой разнообразной едой. Орлу больше не приходилось охотиться самостоятельно. Однако маленький негодяй был придирчивым. Он ел лишь живых зверей, а это значило, что место, где он ел, всегда было в беспорядке из-за крови. Кайян посмотрел на златокрылого орла и тайно предложил ему каплю жидкости мириады лекарств. Кайян каждый день скармливал ему каплю жидкости мириады лекарств, и вскоре златокрылый орел стал приходить сам, чтобы поесть такой деликатес. Кайян не отказывал, потому что у него были планы насчет златокрылого орла. Он жаждал узнать, сможет ли он докормить его до такой степени, что орел продвинется в развитии и станет настоящим чудовищем шестого класса. Глава 377. «Не беспокойте моего орла, он ест». На протяжении всей истории семьи Ян лишь один златокрылый орел успешно превращался в чудовище шестого класса, и этот златокрылый орел был бесспорным лидером всех орлов. Чтобы вырастить этого орла, семья Ян потратила много денег и ресурсов, и в итоге, к счастью, все же заставило его продвинуться вперед. С тех пор ни один другой златокрылый орел семьи Ян не превращался в чудовище шестого класса. Требуемые время и усилия не были пропорциональны получаемой выгоде, поэтому семья Ян перестала развивать златокрылых орлов. Так или иначе, сила семьи Ян не зависела от орлов. Их главная роль заключалась в обнаружении врагов и поиске разбросанных по свету потомков семьи Ян. Для семьи Ян действительно не имело значения, были они чудовищами пятого или шестого класса. Но для Кайяна это было значительное различие. Если этот орлец может достичь шестого класса, его статус тоже резко возрастет. Если он достигнет успеха, то сможет драться даже с экспертом бессмертного вознесения, прекрасно ему сопротивляясь. Если не считать кровавых воинов, этот орел был единственным существом, которое Кайян пока мог завербовать. В предстоящей войне за наследство даже кроха силы могла определить, повезет ему или нет. Кайян тоже каждый день принимал по капле жидкости мириады лекарств. Человек, принимающий ее в течение долгого времени, мог возродиться, очистить тело и повысить навыки. Безусловно, для златокрылого орла это тоже было полезно. Спустя многие разы такой кормежки орел стал полностью послушным Кайяну. Произошло это не только из-за рабской звериной печати, но и из-за разума, который у орла был очень развит. Сверкнув глазами, Кайян протянул орлу палец. В этот миг показалось, что в душе орла что-то разбилось, заставив его громко закричать. Естественно, Кайян уничтожил звериную рабскую печать. Освободившись от печати, Орел впервые удивленно взглянул на Кайяна, в его взгляде мелькнуло замешательство, однако не было никаких признаков отторжения. Вместо этого орел снова принялся помогать Кайяну, продолжив расчесывать клювом его волосы. «Ха-ха!» – издал Кайян легкий смешок. Видимо, времени оказалось достаточно, чтобы орел стал подчиняться Кайяну без звериной рабской печати. Обращаться с этим чудовищем было довольно просто. Спустя 10 дней и 10 капель жидкости мириады лекарств он был готов умереть ради Кайяна. Несомненно, он будет добросовестно ему подчиняться, чтобы получать такое чудесное угощение. «Ладно, пора есть». На лице Кайяна вдруг показалась странная усмешка. У него загорелись глаза, он посмотрел в определенную сторону и, взмахнув руками, отпустил златокрылого орла. Раскинув крылья, орел взлетел и схватил дикобраза, который сидел в клетке, подготовленной семьей Лу, и сразу же улетел в небо. Дикобраз был небольшим, и орлу, кажется, нелегко было его удержать. Когда он летел по воздуху, его когти вдруг потеряли хватку, и дикобраз, недовольно вопя, понесся к земле. Через секунду раздался громкий стук. Казалось, что на земле взорвалась кровь, когда сверху пролетел орел. Кайян медленно встал и, слегка пригладив одежду, покинул свой двор, направившись туда, куда приземлился орел. Главный зал семьи Лу. Лу Лян обсуждал вопросы с несколькими старейшинами семьи Лу, как вдруг ворвался слуга. Лу Лян небрежно поднял голову и спросил, что случилось. Человек быстро кинулся на колени и испуганно ответил: «Патриарх, это ужасно. Дом великого старейшины в крови». «Что?» — потрясенно вскочил со стула Лу Лян. Другие старейшины семьи Лу отреагировали также панически. «Кажется, случилось нечто невероятное». «Что именно произошло?» Не задерживаясь, Лу Лян бросился вперед, схватил слугу и заставил его подняться. Все, кто видели его, понимали, что он очень взволнован. Великий старейшина Лу, Лу Си, это был единственный член семьи Лу, который достиг уровня бессмертного вознесения, эксперт, который стоял на вершине сил этого мира. Только благодаря его существованию семья Лу смогла стать семьей первого класса. Можно сказать, и падение, и вознесение семьи Лу зависело исключительно от Лу Си. При обычных обстоятельствах Лу Си не покидал семью Лу, он лишь сидел во дворе, посвятив себя культивации боевого дао. Более того, несколько лет назад, когда Лу Си достиг уровня бессмертного вознесения, произошел инцидент, который надолго помешал ему покидать семью Лу. Внутренний двор, где он уединился, был в семье Лу запретной зоной. Никто не мог входить туда, даже патриарх Лу Лян, чтобы не нарушать культивации великого старейшины, если только вопрос не касался выживания семьи Лу. Но теперь внутренний двор Лу Си был весь в крови. Как семья Лу могла не волноваться? Странно было и то, что слуга не сказал прямо, что же произошло. Когда старейшины услышали про кровь, они не могли не подумать, что с Лу Си произошел несчастный случай, который усугубил его раны, отчего внутренний двор и забрызгало кровью. Однако, выслушав полный отчет слуги, Лу Лян и остальные облегченно вздохнули. Лу Лян ощутил, как его захлестывает волна горя и гнева. Он тайно проклинал слугу за размытые формулировки. Оказывается, во внутренний двор Лулина попал дикобраз, который устроил беспорядок. На самом деле это был пустяковый вопрос, однако если он нарушил уединение великого старейшины, к этому нельзя было отнестись легкомысленно. Согласно словам слуги, это произошло из-за златокрылого орла молодого лорда Яна, который случайно уронил дикобраза во двор великого старейшины. Издалека казалось, что двор превратился в кровавое поле боя. Слуга слишком боялся зайти к Лу Си и поговорить с ним, поэтому прибежал сюда, чтобы услышать совет Лулина. «Больше этот вопрос тебя не касается», — грубо произнес Лу Лян, отпустив слугу, немедленно вышел из зала и помчался ко двору великого старейшины. На лице его было недовольство. Другие старейшины семьи Лу носили точно такие же выражения лиц. Осмотревшись и не увидев ни следа Кайяна и двух кровавых воинов, некоторые стали шептать: «Патриарх, младший лорд Ян слишком простак, его ручной орел оскорбил великого старейшину. Да, мы должны немедленно их изгнать, но его привезла молодая госпожа Цу. Если он откажется уйти, сможем ли мы прогнать его? Что за бесполезный сопляк, почему молодая госпожа Цу связалась с таким отбросом?» Говоря о Кайяне, старейшины медленно качали головами. Они понимали, что молодой лорд бесполезен, несомненно, когда начнется война за наследство семьи Ян, его сразу устранят. Всем молчать, сердито проворчал Лулян. Хотя он тоже относился к Кайяну не очень положительно, семья Лу все же не могла его критиковать. Если бы об этом узнали его кровавые воины или он, несомненно, последствия были бы ужасными. Когда Лулян перебил старейшин, они не посмели судачить дальше. Скоро они прибыли в самый бесшумный, самый отдаленный уголок семьи Лу. Приблизившись, все поняли, что что-то не так, потому что ворота двора были открыты. Павильон, где жил Луси, всегда был закрыт, и никто не смел туда заходить. Но сейчас парадные ворота были широко распахнуты. В чем дело? Затаив дыхание, Лулян заглянул внутрь, однако сразу же так разозлился, что чуть не потерял сознание. Внутри нетронутого двора, где землю не пачкал ни один лист, были разбросаны огромные куски окровавленного мяса. Внимательно присмотревшись, можно было разглядеть останки дикобраза. Видимо, он упал с большой высоты и взорвался, ударившись об землю, забрызгав двор кровью и потрохами. Златокрылый орел семьи Ян радостно пожила свежее мясо. Рядом с видом деревенского мальчика сидел на корточках младший лорд семьи Ян. Положив голову на руки, он наблюдал, как золотой орел ест. Его лицо украшала широкая улыбка. У Лулина чуть глаза из орбит не вылезли, когда он отчаянно попытался сдержать гнев. Кем бы ни были члены семьи Лу, в присутствии великого старейшины они держались с уважением и достоинством. Никто даже не смел заходить на огороженную территорию, однако младший лорд так непринужденно туда вошел. Мало того, что он вел себя так, словно дом был его собственный, он даже остался, чтобы осмотреть хаос, устроенный его чудовищем. В этот миг Лулян не мог не ощутить унижения, словно женщина, которую он любил и о которой заботился, вдруг пристыдила его и бросила. Короче говоря, он был взбешен. Патриарх, старейшин семьи Лу тоже дрожали, не зная, как поступать дальше. Ожидание снаружи проблему решить не могло, поэтому Лулян, каким-то чудом подавив злобу, вошел во внутренний двор, а старейшины последовали за патриархом. Это была резиденция великого старейшины, куда многие из них никогда раньше не входили, и хотя они были разъярены поведением Кайяна, некоторые тайно благодарили его за такую возможность. Дойдя до Кайяна, Лулян глубоко вздохнул и поклонился. Не забыв вежливо сложить ладони, он позвал: «Молодой мастер Ян, молодой мастер Ян». Кайян, кажется, понял, что кто-то пришел и быстро поднял глаза, словно удивленный. Не вставая, он кивнул: «Патриарх Лу». Этот взгляд не понравился Лулину, однако ситуация была не такой, чтобы соблюдать этикет. Но когда он собрался задать вопрос, Кайян приложил палец ко рту и скорчил серьезное лицо. Подавив слова, Лулян поспешно прошептал: «Что случилось?» Улыбнувшись, Кайян указал вперед: «Не говорите слишком громко, это мешает моему орлу есть». Лулян чуть не чертыхнулся. Его орел мешает орлу есть? Это уединенный дом великого старейшины семьи Лу. Пусть даже ты младший лорд Ян, пусть даже это чудовище, редкий и ценный серебристокровный златокрылый орел семьи Ян, ни один из вас не может сравниться с достойным великим старейшиной Луси. Он может помешать орлу, патриарху Лу все равно. Его единственная забота заключалась в том, чтобы шум не помешал культивации великого старейшины. Как Лулян мог оставаться спокойным? В этот миг ему хотелось лишь избить мальчишку. Быстро сделав несколько глубоких вдохов, он уродливо скривился, словно готовился заплакать, и тихо прошептал: «Молодой мастер Ян, это не место для беседы, может, мы поговорим в другом месте?» «Да», кивнул Кайян, «если хотите что-то сказать, я вас выслушаю, но сначала дайте ему поесть». Застыв в шоке, Лулян шагнул назад и чуть не кашлянул кровью. На миг он даже подумал, что увиденное и услышанное было иллюзией. Красноречие, которым Лулян всегда так гордился, в этот раз не сыграло никакой роли. Губы его дрожали, ему казалось, что его язык онемел. «Кай, имею в виду, молодой мастер Ян, я, это, мы можем уйти сейчас, чтобы обсудить этот вопрос». Глава 378. Луси. Лулян был по-настоящему беспомощным. Он никак не мог понять Кайяна. Хотя он был патриархом семьи Лу, статус Кайяна был никак не ниже, чем его. Даже у невероятно раздраженного Лулина не будет выбора, ему останется лишь сдержанно молчать и надеяться, что этот молодой мастер Ян поймет значение его слов, молясь, чтобы он откликнулся на вежливость. Однако молодой мастер Ян, кажется, даже вдумываться в них не собирался, даже не услышал в речи Лулина очевидной мольбы. Вместо этого он лишь оглянулся. «Зачем нам куда-то идти?» От стресса вены на лбу Лулина пульсировали. Ощущая разгорающийся гнев, Лулян с мрачным выражением лица ответил. «Молодой мастер Ян, это место – уединенный дом могущественного эксперта семьи Лу. Обычно сюда никто не заходит. Боюсь, если мы будем говорить здесь, это помешает культивации старейшины. Если так, ха-ха». Могущественный эксперт быстро встал Кай Ян, и его голос стал громким, как удар молнии. Лица старейшин семьи Лу вдруг уродливо искривились. «Этот сопляк, он нарочно это делает, кажется, не замечая их болезненных гримас». Кай Ян с интересом осмотрелся и с улыбкой обратился к Лулину. «Я никого не вижу, молодой мастер Ян». Помрачнел Лулян, его терпение было на пределе. «Пожалуйста, будь серьезным». Мало что могло заставить Лулина произнести такие резкие слова. Если бы это место не было уединенным домом Луси, Лулян не рискнул бы оскорбить Кай Яна. Однако Кай Ян лишь уставился на него, застенчиво усмехаясь. Улыбка его была спокойной, без всякого двойного смысла. Однако оттенок удивления в ней был. Он не ожидал, что это место окажется для семьи Лу таким важным. Кай Ян понимал, что у двора должен быть хозяин, иначе он не был бы так богато украшен. Поэтому заставил Златокрылого Орла сбросить сюда дикобраза, чтобы появился повод для вторжения. Однако Кай Ян не понимал, насколько это важное место, пока не появились Лулян и пожилые старейшины семьи Лу. Похоже, он вошел в самую запретную зону семьи Лу. Однако у него не было иного выбора, кроме как изображать невиновность, иначе обе стороны оказались бы в неловком положении. Кай Ян не был тем, кто не понимал, когда нужно отступать. Как только он увидел Лулина и остальных, он понял, что все не так просто, как он представлял. Теперь, когда заговорил Лулян, Кай Ян понял, что тут кто-то живет. Единственный в семье Лу эксперт бессмертного вознесения. Если бы это был кто-то другой, Лулян не стал бы так нервничать. Кое-что интересное, привлекшее внимание Кай Яна, кажется, находилось внутри. Видимо, дело оказалось немного сложнее. Нахмурив брови, Кай Ян задумался, как вдруг дверь в павильон широко распахнулась. Она замерла с тихим скрипом. Лулян и старейшины семьи Лу задрожали, выражения их лиц стали неловкими, и они, быстро повернувшись к двери, поклонились. «Заходи, маленький друг, чтобы мы смогли поговорить», — донесся из-за двери старческий голос. Голос был приглушенным, однако все, кто был снаружи, не могли скрыть потрясения. Моргнув, Кай Ян улыбнулся и пошел к двери, не проявляя ни капли нервозности. Лулян уставился на него, лицо его чуть тронула зависть, однако медленно последовал за ним. Перед дверью Кай Ян наглянулся на Лулина. «После вас, патриарх Лу». Лулян усмехнулся и махнул рукой. «Этот не смеет, великий старейшина Си вызвал только тебя, поэтому войти можешь только ты». Сказав это, он занял позицию возле двери и замер на месте со скрупулезным выражением лица. Взглянув на него, Кай Ян понял, что он произнес эти слова не просто так, понял их истинный смысл. Кивнув, он вошел в дом. Внутренняя обстановка дома была весьма потрепанной, даже кровати не было. Из мебели можно было увидеть лишь несколько стульев и стол, на котором стоял чайник. К тому же, комната была голая. Но когда Кай Ян вошел в комнату, он с жадностью посмотрел на предмет, который был под задницей старика. Кай Ян даже не пытался скрыть желание во взгляде. Очевидно, старик в доме был великим старейшиной Луси, сильнейшим культиватором семьи Лу. Телосложение его было немного худым, а лицо украшала белая борода. По характеру он напоминал Лин Тайсюя, однако в нем не было такой беззаботной теплоты, хотя Луси все равно производил уникальное впечатление могущественного эксперта. Это был второй эксперт за гранью бессмертного вознесения, которого Кай Ян видел в своей жизни. Вышедшие за грань бессмертного вознесения всегда будто внушали людям чувство отрешенности от мирского. Это было загадочное и непонятное чувство. Любой эксперт, стоящий за гранью бессмертного вознесения, был силой, которая находилась на вершине этого мира. Скрестив ноги, Луси сидел на огромном драгоценном камне. Драгоценный камень искрился золотистым, потоки света мелькали в нем, как умные рыбы, блуждающие по нефритовому озеру. Размером драгоценный камень был с кровать, он был достаточно большим, чтобы на нем лежа уместился один человек. Луси сидел на камне и размеренно дышал. Драгоценный нефрит не испускал очевидной ци. Даже стоя прямо перед ним, Кай Ян не ощущал утечки энергии, но при одном виде камня печать Ян в груди стала пульсировать. Печать Ян реагировала лишь на драгоценные сокровища с атрибутом Ян. Какой бы ни была эта вещь, Кай Ян был уверен, что в ней содержится невероятное количество энергии Ян. Кай Ян заметил существование большого драгоценного нефрита сразу, как только попал в семью Лу. Именно поэтому он сказал Ту Фэну и Тан Юйсянь, что у семьи Лу есть кое-что интересное, однако он знал лишь то, что тут есть какое-то сокровище Ян, но что это было, он сказать не мог. Увидев драгоценный нефрит, он понял, что нашел то, что искал. Кай Ян был уверен, что сможет прорваться на следующий уровень, если поглотить энергию этого камня своим дантянем. После событий в злой пещере в его дантяне осталось не очень много жидкости Ян. Кай Ян не знал, может ли повлиять отрицательно злая энергия, хранящаяся в несгибаемом золотом скелете. Но даже если не могла, у него почти закончилась жидкость Ян. Кай Ян потерял возможность применять свою самую мощную технику. Кай Ян уже давно хотел найти способ пополнить запасы жидкости Ян. К сожалению, найти драгоценные сокровища Ян было тяжело. Возможно, он не мог получить такие ресурсы, даже вернувшись в семью Ян. Младшие лорды Ян, которые хотели участвовать в войне за наследство, собирали союзников и материалы самостоятельно. Как он мог так легко упустить эту прекрасную возможность, раз уж она представилась ему? Он не ожидал, что сокровище, которое он ищет, окажется кроватью эксперта, вышедшего за грань бессмертного вознесения. Кай Яну стало неловко, потому что он задался вопросом, какую цену он может предложить, если ли у него что-то, способное заставить эксперта охотно отдать драгоценный нефрит. Кай Ян не мог взять такое сокровище просто так, и это заставило его погрузиться в созерцание. После долгого молчания Кай Ян застонал про себя, однако непреклонный взгляд до сих пор был прикован к драгоценному нефриту под задницей старика. Луси смотрел на Кай Яна с равнодушием, словно тихий древний колодец. Лишь теперь он удивленным тоном произнес: «Намерения маленького друга настолько очевидны, кажется, твой поступок был преднамеренным». Услышав эти слова, Кай Ян наконец обуздал жадный взгляд и криво усмехнулся. Младший поступил неблагоразумно. Возможно, эксперт уже давно разгадал его способы и затаенные помыслы, так что Кай Ян не стал болтать впустую. Сказав это, Кай Ян сел перед Луси на пол. Все старейшины семьи Лу, стоящие снаружи, затаили дыхание, не желая упустить ни одного слова двух мужчин, сидящих в комнате. «Молодой лорд семьи Ян очень необычный», — кивнул Луси, оценивая его. «Воистину, великие из центральной столицы отличаются от других. Такая целеустремленность и самообладание – не то, что может подойти семье Лу». Кай Ян усмехнулся. «Старший слишком вежлив, семья Лу ни в коем случае неплоха». В ответ Луси улыбнулся. Он был экспертов, который вышел за грань бессмертного вознесения. Лишь молодые лорды восьми великих семей из центральной столицы могли так спокойно с ним себя вести, кто-нибудь другой явно соблюдал бы осторожность. Когда он вошел в комнату, его глаза горячо уставились на драгоценный нефрит под его задницей, на владельца дома он уж точно не смотрел. Разве он мог поступать так равнодушно, не будучи одним из молодых лордов великой семьи? «Ты за этим пришел?» – понимающе спросил Луси, указав пальцем вниз. «Да», – честно признался Кай Ян. «Это не было намерением, я просто воспользовался возможностью, ха-ха. Он тебе нужен?» «Несомненно, младший крайне в нем нуждается», — серьезно произнес Кай Ян. «Старый мастер понимает», — кивнул Луси, вдруг улыбнувшись. «Хотя я это понимаю, отдать его я не могу». «Младший понимает», — ответил Кай Ян, не разочаровавшись, словно он ждал такого ответа. Сидя прямо, он продолжил: «Поэтому я хочу обсудить, на каких условиях старший может отдать его мне». Сдержанно посмотрев на него, Луси сказал: «Даже если ты молодой лорд семьи Ян, этот старый мастер не желает отдавать его тебе. Тебе придется разочароваться, какие бы условия ты ни предложил». Однако Кай Ян покачал головой. Слова старшего слишком суровы. Пока он существует в этом мире, у него есть цена, за которую старший захочет с ним расстаться. Вопрос лишь в том, смогу ли я позволить себе такую цену. Луси покачал головой, решительно опровергая аргументы Кай Яна. Старейшины семьи Лу, стоящие снаружи, ощущали нарастающую неловкость. Старик и юноша сказали друг другу не так много слов, а прямых заявлений было мало, так что происходящее их смущало. Похоже, этот мальчишка из семьи Ян заметил одно из сокровищ великого старейшины, умышленно, воспользовавшись возможностью, не может предложить цену, он пытается купить его или просто украсть. Ни один старейшина семьи Лу не желал отставать от меняющейся ситуации. Лу Си в комнате ухмыльнулся. Младший мастер Ян не должен тратить силы. Верно, этот старый мастер пригласил тебя, но это не значит, что я его тебе продам. Конечно, у старшего свое мнение, младший хорошо это понимает, кивнул Кай Ян и осмотрелся, но мне все равно нужна твоя нефритовая кровать. Лу Си ничего не сказал, однако когда Лу Лян, находящийся снаружи, услышал эти слова, выражение его вдруг стало жестким, и он сердито закричал. Молодой мастер Ян, нефритовая кровать Ян, на которой сидит великий старейшина Лу Си, ценнейшее сокровище семьи Лу, никто не может ее забрать, кем бы он ни был. Даже когда Кай Ян сегодня вывел Лу Лина из себя, тому все же удалось сохранить спокойствие, но когда он услышал, что Кай Ян хочет получить нефритовую кровать Ян великого старейшины, Лу Лян, не способный дальше подавлять гнев, смело выкрикнул эти слова. Тон его был твердым и простым, что явно указывало на его непоколебимое мнение в этой ситуации. Глава 379. Условия. Тон Лу Лина был невероятно суровым, однако Кай Ян слушал его со спокойным, сдержанным выражением. Лу Си наблюдал за реакцией Кай Яна. Он кивнул, потому что понял, что этот молодой лорд семьи Ян не был каким-то сумасбродом. Легко улыбнувшись, Кай Ян непринужденно махнул рукой и сказал, «Поскольку патриарх Лу так развернуто высказался, давайте больше не будем упоминать нефритовую кровать Ян». Лу Лян снаружи с облегчением вздохнул, а лицо его несколько расслабилось. Раз Кай Ян отказался от нефритовой кровати Ян, все остальное можно было обсуждать. «Старший Си, вы не возражаете против того, чтобы мы обсудили вашу ситуацию?» — ухмыльнулся Кай Ян, глядя на форму Лу Си. Даже будучи за гранью бессмертного вознесения, Лу Си не мог не озадачиться. Указав пальцем на себя, он с любопытством спросил. «Ты об этом старом мастере?» «Да», — вежливо кивнул Кай Ян. «Если у молодого мастера Яна есть что сказать, старый мастер готов выслушать», — улыбнулся Лу Си, показав проблеск интереса. «Смотреть, как этот юноша так хвалится и говорит, словно он здесь командир, было действительно интересно. С тех пор, как он вырвался за грань бессмертного вознесения, никто не смел говорить с ним так непринужденно. Какое-то время Лу Си задавался вопросом, что же скажет Кай Ян и преподнесет ли он ему другие сюрпризы. «Хорошо, этот младший просит твоего прощения, если оскорбил тебя», — с почтением произнес Кай Ян, однако лицо его не дрогнуло, и он небрежно сказал, «Старший Си вышел за грань бессмертного вознесения и достиг вершины этого мира. Можно сказать, мало кто может тебе противостоять, если ты не встретишься с другими людьми, достигшими таких высот». Лу Си улыбнулся, «Ни тепло, ни холодно. Этот младший не знает, что выше грани бессмертного вознесения, но я знаю, что на такой высоте тяжело улучшать культивацию с помощью внешних сил. Неважно, какие драгоценные сокровища и духовные таблетки ты можешь достать, боюсь, это не поможет увеличить силу старшего Си. Кажется, единственное, на что может рассчитывать старший Си, чтобы повысить культивацию, так это глубокое понимание боевого дара и попытка сломать оковы небес и земли». Выражение Лу Си наконец прониклось достоинством, он посмотрел на Кай Яна, не понимая, откуда у того такие глубокие знания. Взглянув на него, Кай Ян вдруг просиял уверенностью. С того момента, как этот младший вошел в комнату, старший Си сидел на этой нефритовой кровати. «Кажется, ты не часто ее покидаешь, возможно, сидишь на ней месяцами или даже годами». «Да», — кивнул Лу Си. «Есть только две причины, почему старший Си это делает. Он должен использовать этот нефрит, чтобы культивировать и закалять себя, но, как я только что сказал, при нынешнем уровне сил внешние источники приносят тебе мало пользу, эту проблему может решить источник внутренний». Молодой мастер Ян говорит слишком самонадеянно, лукаво улыбнулся Лу Си, хотя на уровне старого мастера действительно тяжело укреплять культивацию внешней силой, однако нефритовая кровать вполне ее укрепляет. «Нет, нет, старший, ты не культивируешь тайное искусство Ян, поэтому сидение на нефритовой кровати Ян не поможет тебе собраться с силами», — уверенно сказал Кай Ян. Дернувшись, Лу Си с подозрением посмотрел на Кай Яна. «Откуда ты знаешь, что этот старый мастер не культивирует тайное искусство Ян?» Луси мог скрывать свою ауру, поэтому даже великий эксперт бессмертного вознесения не мог распознать атрибут его тайного искусства. Тогда почему Кайян был так уверен в своем предположении? Однако Кайян усмехнулся и ничего не объяснил. В мгновение ока вернув себе самообладание, Луси подтвердил предположение Кайяна, ничего не отрицая. «Молодой мастер Ян прав. Я сижу на этой нефритовой кровати, но это не имеет с культивацией ничего общего». Улыбка Кайяна стала еще ослепительнее, и он продолжил. «Да, остается только одно объяснение. Старший Си тратит столько времени, сидя на нефритовой кровати Ян, наверное, чтобы вылечиться или как-то так». Глаза Луси немного прищурились, а остальные члены семьи Лу содрогнулись. Вдруг атмосфера стала напряженной, все ощутили, как сжались их сердца, и они удивились тому, какими зловещими кажутся глаза Кайяна. Существование Луси было основной, на которой семья Лу построила свой статус семьи первого класса, и самый большой секрет семьи Лу заключался в том, что у него была хроническая инвалидность. Если эта тайна раскроется, свершится ряд немалых потрясений. Можно забыть про истинных владык мира, даже другие семьи первого класса наверняка попытаются воспользоваться этой информацией. Видимо, не заметив опасного света, мелькнувшего в глазах Луси, Кайян безразлично продолжил. «Старший Си, хотя ты предельно скрыл свою ауру, пока твоя истинная ци циркулирует по немного мутным меридианам, тебя все равно окружает чувство слабости. Время от времени оно бросается в глаза, если младший не ошибается. Меридианы старшего Си частично поражены, верно?» Зрачки Луси резко сжались, словно он видел в Кайяне какое-то чудовище, и его спокойное поведение исчезло, а лицо покрылось морщинами. Он заметил, что юноша перед ним был всего лишь культиватором на 7-м уровне истинного элемента, но с точки зрения знания и понимания он превосходил многих экспертов бессмертного вознесения. Его мнение и предположения полностью описывали текущее состояние Луси. Взгляд Луси постепенно стал уродливым, а все старейшины семьи Лу наполнились ужасом. Очевидно, они испугались, что этот невероятный секрет узнают посторонние. Вдруг Кайян рассмеялся и произнес: «Возможно, если бы кто-то другой посмел сказать старшему Си подобное, то сразу превратился бы в труп». «Да», кивнул Луси, собравшись. «Ради покоя семьи Лу, какое имеет значение смерть нескольких человек? Хорошо, но я ведь другой, не так ли? Семья Лу даже подумать не может о том, чтобы убить меня», — беззаботным тоном сказал Кайян, совершенно не думая о потенциальной возможности умереть. Луси горько стиснул зубы, а Лулян и старейшины снаружи повесили головы. «Что хочет сделать старший Си, чтобы заткнуть мне рот, раз уж я узнал важнейшую тайну семьи Лу?» — невинно улыбнулся ему Кайян. Луси снова умолк, в первый раз ощутив себя жертвой в игре младшего, но одна мысль о статусе Кайяна и колоссах, стоящих за ним, вызывала головную боль. Какие бы условия ни предложит молодой мастер Ян, семья Лу сделает все возможное, чтобы пойти навстречу. Однако про нефритовую кровать Ян не может даже идти речи. Луси лишь сожалел. Если бы он знал, насколько проницательным и хитроумным окажется мальчишка, он никогда не пригласил бы его лишь ради того, чтобы удовлетворить его любопытство. Он поднял камень, чтобы раздавить себе ногу, он пригласил в свой дом вора. Кайян сморщился. Даже теперь Луси был непреклонен в отношении нефритовой кровати Ян. Видимо, для него это сокровище было необычно важным. Несомненно, большой кусок драгоценного нефрита был сокровищем загадочного класса, которое содержало огромное количество чистой энергии Ян. Лусин пользоваться энергией Ян, чтобы согревать и очищать меридианы, и если Кайян заберет его, Луси быстро погибнет. Семья Лу совершенно не могла отдать нефрит. Задумавшись, Кайян неожиданно поднял голову и спросил: «Разве состояние старшего Си нельзя излечить другим способом? Если Луси больше не понадобится пользоваться нефритовой кроватью Ян, чтобы приводить меридианы в норму, вопрос можно будет решить. Если другого пути нет, Кайяну придется неохотно сдаться». «Есть». Но Луси, к удивлению Кайяна, тут же дал положительный ответ. «Вот как? Что это за способ?» — поспешно спросил Кайян, увидев проблеск надежды. «Особая духовная таблетка», — усмехнулся Луси, взглянув на Кайяна. «Если поможешь этому старому мастеру достать такую таблетку, старый мастер с радостью отдаст тебе драгоценный нефрит». Сделав такое смелое заявление, Луси ясно показал, что ему нужна крайне непростая таблетка. «Особая таблетка? Проницательно улыбнулся Кайян. «Ладно, таблетка среднего загадочного класса», — добавил Луси. Кайян вздрогнул. «Таблетка загадочного класса. Лишь горстка великих мастеров этого мира могла создавать подобные таблетки. Нелегко было найти даже нужные материалы, что уж говорить про шансы на неудачу. Какая таблетка среднего загадочного класса не стоил миллионов серебром? И хотя другие ломали головы, пытаясь найти того, кто сможет создать такую таблетку, Кайян знал двух человек, которых он мог об этом попросить. Сяофу Шен и Сян Нин Чан. Сяофу Шен был лучшим в мире алхимиком и мог создавать даже таблетки высшего загадочного класса. Сян Нин Чан, когда Кайян видел ее в последний раз, могла создавать таблетки низшего загадочного класса, а ее врожденный талант, особое телосложение и навыки за такое долгое время несомненно должны были сильно вырасти. Для нее создание таблетки среднего загадочного класса не было сложным. Видя неловкое выражение лица Кайяна, Луси снова засмеялся. «Этот старый мастер сдастся. Моя семья Лу поможет тебе собрать алхимические материалы, если ты сможешь найти того, кто поможет этому старому мастеру получить такую таблетку, и потом нефритовая кровать Ян будет принадлежать тебе. Правда?» Вдруг просияло лицо Кайяна. Луси дернулся, его сердце наполнилось неприятным чувством, потому что он задался вопросом, почему этот подросток вдруг заволновался. У него нет хитроумного выражения лица, которое присуще человеку, наполненному уверенностью. Этот парень действительно связан с великим мастером алхимии, однако Луси был экспертом за гранью бессмертного вознесения, и невозможно повернуть вылитую воду вспять, поэтому он собрался с мыслями и кивнул. Этот старый мастер осознает, что говорит. Ха-ха-ха. Кайян не мог сдержать радостного смеха. Раз так, то вопрос легко решить. Кажется, старший Си, твоя нефритовая кровать Ян скоро перейдет в другую семью. Глядя на его бессовестное хвастовство, Луси не сумел сдержать любопытство и нерешительно спросил. У молодого мастера Яна действительно есть способ? Да, да, конечно же, у меня есть способ. Кивнул Кайян. Луси ощутил, как сбилось его дыхание. Из-за проблем с меридианами он уже несколько лет провел в ловушке нефритовой кровати Ян. Для внешнего мира он был экспертом за гранью бессмертного вознесения, которого все боялись, которым все восхищались, но на самом деле он был страдающим стариком, никогда не покидающим свою комнату. Если он действительно справится и добудет искомую таблетку, Луси сможет не только вылечиться, но и вернет себе свободу. Даже если это будет стоить нефритовой кровати Ян, это вполне достойная цена. Громко сглотнув, Луси сделал все возможное, чтобы подавить дрожь в голосе, и спросил, с каким выдающимся великим мастером познакомился молодой мастер Ян. Недвусмысленно усмехнувшись, Кайян ответил, этот младший какое-то время жил на вершине скрытого облачного пика, в долине короля-врачевателя. Взгляд Луси немного поменялся, а руководящие члены семьи Лу тоже подумали, что их обманывают. После долгой паузы Луси снова спросил, скрытый облачный пик, с уединившимся великим мастером Сяофу Шеном, да. Выражение лица Луси вдруг стало странным, он осмотрел Кайяна с головы до ног и нахмурился. Молодой мастер Ян не шутит, так ведь? Конечно же, не шучу. Луси запутался еще сильнее, а потом медленно покачал головой и тягуче заговорил. Дело не в том, что этот старый мастер не верит в слова молодого мастера, но, вроде бы у великого мастера Ся лишь один ученик, и это молодая женщина. Не говоря уж о том, что два месяца назад этот старый мастер был на скрытом облачном пике лично, однако не видел там молодого мастера Яна. Глава 380. Я гарантирую, что твою таблетку благополучно создадут. Два месяца назад, нахмурился Кайян, два месяца назад я сражался в злой земле пепельно-серых облаков. Естественно, ты меня не видел, я пробыл на скрытом облачном пике лишь несколько месяцев. Внезапно о чем-то подумав, он спросил, раз старший Си уже был на скрытом облачном пике, почему ты не попросишь великого мастера Си о помощь тебе? Луси усмехнулся. Долина короля-врачевателя была в смятении, и великий мастер Ся был невероятно занят. По словам его ученицы, он, кажется, погрузился в изучение. У этого старого мастера была привилегия подняться на скрытый облачный пик, но у него, к сожалению, не было возможности поговорить с великим мастером Ся. Говоря об этом, Луси не показал ни признака смущения. Это был Сяофу Шен. Сяофу Шен не был властелином, а долина короля-врачевателя была всего лишь сектой второго класса, но даже такой верховный мастер, как Луси, пришел туда, однако так и не встретился с Сяофушином лицом к лицу. Однако Луси не смел ни на что жаловаться, а в его словах содержалось предельное уважение к великому мастеру Сяофушину. «Понимаю», — коварно улыбнулся Кай Ян и произнес, «если я попрошу великого мастера Ся помочь тебе и создать такую таблетку, это будет считаться выполнением нашего соглашения». «Ты», — с неуверенностью посмотрел на него Луси и медленно покачал головой. «Как ты можешь так легко убедить великого мастера Ся?» — вмешался и Лулян, стоящий снаружи. «Молодой мастер Ян, о некоторых вещах нельзя говорить небрежно». Равнодушно глядя на Луси, Кай Ян покачал головой. «Вам лучше самим убедиться, могу я говорить такие слова или нет. Хотя я недолго жил на скрытом облачном пике, это совсем не проблема, попросить великого мастера Ся о такой скромной просьбе». Луси пристально смотрел на Кай Яна, не моргая. Лулян и старейшины семьи Лу снаружи тоже удивились. Все они знали, кто такой Сяофушен, и они понимали, какое он занимает место в иерархии. Даже Луси, высшей персоне, пришлось уйти несолоно хлебавши. Все думали, как же такой молодой парень, как Кай Ян, может убедить великого мастера Ся. К тому же, таблетка среднего загадочного класса не была простой таблеткой. Даже великому мастеру Ся, чтобы создать подобную, потребуется много времени и усилий. Это вернейший шанс получить таблетку, старший Си должен хорошенько подумать, с улыбкой смотрел на Луси Кай Ян. Луси не мог определиться, он явно не понимал, стоит ли верить Кай Яну. Если следовать логике, младшему лорду Яну не нужно было так его обманывать, однако он все же был младшим, а молодым людям положено любить бахвальство. Долго поразмышляв над решением, Луси вдруг сказал, «Дело не в том, что этот старый мастер не доверяет молодому мастеру Ян, но раз ты посмел это сказать, то твои отношения с великим мастером Ся далеко не поверхностные». Сохраняя равнодушие, Кай Ян кивнул. «Если молодой мастер Ян действительно провел какое-то время на скрытом облачном пике, этот старый мастер хотел бы задать тебе пару вопросов». Луси явно хотел проверить, правду говорит Кай Ян или нет. «Не стесняйся, старший Си». Не заметив в его лице паники, Луси кивнул и продолжил. «У великого мастера Ся есть ученица, молодой мастер Ян знаком с ней». Кай Ян засмеялся и сказал, «Разве старший Си не знает, как зовут ученицу? Кажется, ее зовут Дун Цин Янь, она старшая дочь семьи Дун. Семья Дун связана браком с моей семьей Ян, Дун Цин Янь, моя двоюродная сестра». Вдруг что-то вспомнив, Лули нахмурился и выкрикнул, «Так тот юноша был молодым мастером Яном». «Что, какой юноша?» В замешательстве спросил Кай Ян. «Когда этот старый мастер отправился на скрытый облачный пик, он слышал, как люди говорили, что полгода назад великий мастер Ся провел испытание, чтобы набрать учеников. Тогда успешно прошли мужчина и женщина. Женщиной была Дун Цин Янь, а тот юноша, как говорили, был стражником молодой госпожи Дун. Кажется, этим стражником действительно был молодой мастер Ян». «Да». Кай Ян не стал отрицать, но быстро добавил. «Хотя это правда, официально я не стал учеником великого мастера Ся». Услышав это, другие члены семьи Лу поразились. Между Кай Яном и Сяофушином неожиданно обнаружилась связь. Раз он прошел испытание Сяофушина, он оказался достаточно развитым, чтобы стать прямым учеником Сяофушина. Имея в учителях такого великого мастера алхимии, у него не будет забот о будущих перспективах, даже если он проиграет в войне за наследство семьи Ян. Когда в голове Лулина мелькнула эта мысль, он понял, что должен снова пересмотреть свое мнение о Кай Яне. Луси был на 80% уверен, что Кай Ян говорит правду, однако из осторожности задал последний вопрос. «Этот старый мастер провел на скрытом облачном пике несколько дней и имел честь видеть, что великий мастер Ся что-то изучает. Могу я спросить у молодого мастера Яна, что именно так усердно изучал великий мастер Ся?» С несравненно спокойным лицом Кай Ян ответил. «Духовный массив. Нечто, так интересное Сяофушину, определенно было связано с этими алхимическими духовными массивами. Должно быть, это были духовные массивы, которые Кай Ян попросил Сянин Чан передать великому мастеру Ся, когда он покидал скрытый облачный пик». Луси поразился и наконец решил, что отношения Кай Яна и Сяофушина действительно экстраординарные, иначе узнать эту информацию было невозможно. «Должно быть, это такой духовный массив», — сказал Кай Ян, нарисовав на полу духовный массив. Затаив дыхание, Луси сосредоточенно посмотрел на него. Духовный массив был загадочным и сложным, и даже такому могущественному мастеру, как Луси, было непонятно, какова его функция. Хотя он несколько раз видел его на скрытом облачном пике, он запомнил лишь половину содержимого. Однако Кайян небрежно нарисовал перед ним духовный массив целиком, очевидно, он был очень ему знаком. «Правда», — твердо кивнул Луси, хотя он еще не понимал предназначения массива, это определенно был тот самый массив, который он видел на скрытом облачном пике. Кайян непринужденно стер массив и посмотрел на Луси. Могущественный мастер семьи Лу не посмел расспрашивать Кайяна, потому что он был ключом к тому, чтобы получить духовную таблетку. С ожиданием в нервном взгляде, Луси с некоторым трепетом произнес: «Молодой мастер Ян, насчет таблетки, дай мне кисть и бумагу, и я напишу тебе письмо. Несите кисть и бумагу, быстро!» С беспокойством прикрикнул Луси на толпу, что была снаружи, и его старческое лицо вдруг озарилось румянцем. Услышав команду Луси, все услышали, как запрыгали их сердца, их чуть не захлестнуло волнение. Лулян поспешно крикнул одному из старейшин: «Давай, быстро!» Не смея задерживаться ни на секунду, старейшина бессмертного вознесения превратился в синюю полосу света и исчез со двора. Спустя всего 10 минут старейшина вернулся с кистью, чернилами и бумагой в руках. Почтительно войдя в комнату Луси, он поставил предметы перед Кайяном, а потом быстро отступил. «Пожалуйста, молодой мастер Ян». Луси лично выровнял лист бумаги и, погрузив кисть в чернила, передал ее Кайяну. Кайян взял кисть, легко улыбнулся и начал писать. Луси смотрел на него с пугающей сосредоточенностью, не упуская ни единого взмаха кисти. Письмо Кайяна было очень простым, а содержало оно в себе, как и думал Луси, просьбу к великому мастеру Ся, чтобы тот помог Луси и создал таблетку. Закончив писать, Кайян передал письмо Луси, который тщательно высушил его с помощью истинной ци. Аккуратно сложив его, он засунул его в карман и наконец выдохнул. Луси вел себя настолько бережно, что можно было подумать, что обращался он не с письмом, а с новорожденным сыном. «Я позволил молодому мастеру Яну увидеть нечто неловкое», — поклонился Луси, с благодарностью сложив ладони. «Ничего страшного, молодой мастер Ян, пожалуйста, отдохни в семье Лу еще несколько дней, этот старый мастер немедленно отправится на скрытый облачный пик. Если все, что ты сказал, верно, этот старик отдаст тебе нефритовую кровать, Ян», — искренне произнес Луси. Кайян нахмурился. «Боюсь, это невозможно, я хотел бы взять нефритовую кровать сейчас, мне нужно спешить в центральную столицу». Луси сразу же смутился. «Но это таблетка среднего загадочного класса. Даже если великий мастер Ся возьмется, нет абсолютной уверенности, что ее можно создать. Если ничего не выйдет, этот старый мастер по-прежнему будет нуждаться в нефритовой кровати». Луси говорил правду. Хотя Ся Фушен действительно мог создавать таблетки высшего загадочного класса, даже величайший из алхимиков не мог утверждать, что непременно добьется успеха. Вполне возможно, великий мастер Ся не сможет создать такую таблетку. И если нефритовой кровати не будет, Луси даже плакать будет негде. «Хаэм, в таком случае я гарантирую, что таблетка, которая тебе нужна, будет успешно создана», — задумался Кайян, помолчал и крикнул членам семьи Лу, что были снаружи: «У кого-нибудь есть ненужный нефрит?» Старейшины стали переглядываться, взгляды их приземлились на кусок чистого белого нефрита, который висел на шее Лулина. Лулян схватился за нефритовый кулон и посмотрел на толпу. «На что вы смотрите? Я столько лет ношу на шее этот нефрит, он незаменим. Сними его!» — решительно выкрикнул Луси, и Лулян поежился. Войдя в дом, Лулян неохотно снял с шеи нефритовый кулон, стиснул зубы и с уродливой улыбкой спросил Кайяна: «Молодой мастер Ян, зачем тебе кулон этого старого мастера?» Кайян усмехнулся, взял нефрит, а потом впустил в него истинную ци, вырезав на нем сложный набор символов. Лулян вдруг ощутил, как сжалось его сердце. Он видел, как сквозь нефритовый кулон проходила истинная ци Кайяна, однако она, кажется, не причиняла нефриту видимого ущерба. Луси и Лулян не могли не удивиться, и чем дольше они наблюдали, тем больше поражались, постепенно даже проникаясь уважением. Разве они могли не видеть, что Кайян управляет истинной ци, чтобы вырезать на нефритовом кулоне надписи? Проще говоря, таким способом он передавал сообщения. Это позволило бы ему передать огромное количество информации на крайне мелком носителе. Описать это было легко, но сделать сложно. Для этого требовалось очень точное управление истинной ци, а малейшая ошибка могла привести к провалу. Спустя долгое время Кайян разжал кулак и вручил нефритовый кулон Луси. «Передай это великому мастеру Ся, и я гарантирую, что он создаст тебе таблетку». В тоне его звучала абсолютная уверенность. Луси с большой осторожностью принял нефрит. Внезапно ухмыльнувшись, Кайян сказал: «Информацию в этом нефрите можно прочитать лишь один раз, после она исчезнет, поэтому старший Си должен был с ним деликатным». На миг оторопев, Луси сразу же улыбнулся, понимая, что в нефрите содержится чрезвычайно важная информация. Вот почему Кайян выбрал такой конфиденциальный метод. Отбросив эти мысли, Луси снова помрачнел. Лулян неловко кашлянул и произнес: «Старейшина Си, это мой драгоценный нефритовый кулон, который сопровождал меня в течение многих лет. Пожалуйста, не забудь вернуть его». Луси взглянул на Лулина, заставив его беспомощно хихикнуть, а потом быстро отступить. «Может этот старый мастер спросить, какая информация содержится в нефрите?» Не мог не полюбопытствовать Луси. «Алхимический духовный массив, однако он отличается от того, который ты только что видел. Если отдашь его великому мастеру Ся, он поймет, что это такое», — улыбнулся Кайян. Покидая скрытый облачный пик, Кайян изучил лишь несколько духовных массивов из истинного пути алхимии, но недавно он изучил и другие, обретя новые знания, и это не было для него серьезной проблемой. Глава 381. Драгоценный нефрит среднего загадочного класса. Насколько он помнил, этот духовный массив в некоторых случаях мог улучшать качество создаваемой таблетки. Теперь Кайян знал о тайнах истинного пути алхимии гораздо больше. Духовный массив, который он только что дал Луси, мог повышать шанс на успешное создание таблетки, поэтому в своем заявлении он был абсолютно уверен. Учитывая уровень Сяофушина и духовный массив, можно было сказать, что создание таблетки, которую так хотел получить Луси, было гарантировано. «Ты уверен, что создание таблетки пройдет успешно?» — с трепетом спросил Луси. «Совершенно уверен», — повторил Кайян. «Но если...» — «Никаких если». Не зная, что и сказать, Луси усмехнулся. Кайян встал перед Луси и сложил ладони. «Старший Си, поступать лучше решительно. Я полагаю, что скрытый облачный пик не заставит тебя долго ждать». «Хорошо», — решился Луси, поддавшись уговорам, и взволнованно встал. Материалы для таблетки уже давно были собраны. Хотя найти эти материалы было нелегко, с капиталом семьи Лу и статусом Луси это было легкой задачей. Действуя быстро, Луси достал из хранилища, скрытого в комнате, несколько ящиков, где лежали необходимые духовные травы. Аккуратно упаковав все в дорожную сумку, он увидел, что Кайян взвалил на плечо нефритовую кровать Ян, радостно усмехнулся и показал зубы. «С тобой приятно вести дела, старший Си», — рассмеялся Кайян и вышел с кроватью. Луси открыл рот, но не сказал ни слова. Все, что ему оставалось делать, так это надеяться, что слова Кайяна были правдой. Лулян и остальные, ожидающие снаружи, провожали Кайян, который высокомерно уходил с кроватью, неловкими взглядами. Это была нефритовая кровать Ян, принадлежащая старейшине Си, которая спасала его жизнь. Неужели ее можно было так унести?